Глава 53. Меня переполняют эмоции. Кажется, я не способна даже примерно понять, что я чувствую в этот момент. Гару жив? И ты об этом знал? Найдя в себе силы, выпаливаю я. Почему ты молчал? Как давно знаешь? Что происходит вообще? Перестаю громко говорить, лишь когда малыш начинает бушевать в животе так же, как и я здесь. Прости, любимая, но я не мог рисковать, спокойно говорит Вейлин. Что ты имеешь в виду? Бросаю взгляд назад, где сидят Кира с Костей, который упорно делает вид, будто ничего не слышат. Не самый лучший вариант, конечно, устраивать разборки при стае, но и ждать более подходящего момента я не могу. «Я догадывался, что ты на эмоциях решишь покопаться в мозгах вожака», — пожимает плечами муж и включает на телефоне карту. «Я не мог допустить, чтобы он узнал о том, где сейчас твой отец». «А ты знаешь?» — ошарашенно спрашиваю. «Может, ты знаешь, и где моя мать?» Скрещиваю руки на груди и пристально смотрю на мужа. Вэй не торопится отвечать. Вместо этого он вбивает какие-то цифры на карте и, прищурившись, смотрит куда-то вдаль. «Куда мы едем, черт побери?» «Может, и знаю, но тебе не скажу», — все же отвечает муж. «Сначала хочу возмутиться, но потом останавливаю себя. Мать вряд ли знает, что мы нашли способ лишить красных сил, а их вожака прижать хвост. Сомневаюсь, что она готова выйти из тени». «Конечно, рано или поздно Альфа может снова набрать силы и объявиться, но мы же не варвары, чтобы убивать человека за угрозы. Он не причинил нам никакого настоящего вреда, не пытался убить. Да и как жить с таким грехом на душе? Я не готова ничего подобного брать на себя, а просить мужа не могу. Он и так много сделал для меня». «Думаешь», — тихо говорю, смотря вдаль, где чернеет полоска темно-зеленого леса. «Она боится встречаться со мной, но...» Тут же поправляюсь. «Я имею в виду, она же не знает, что нам больше ничего не угрожает. Или думает, что я не приму ее. «А ты не примешь?» — осторожно спрашивает Вейлин. В машине наступает тишина. Кажется, все даже дышать перестают. «Я не...» — выдыхаю еле слышно. «Ты же знаешь, я никогда об этом не думала. Я была зла, считала, что меня бросили. И что, я никому не нужна? А оно вон как обернулось. Оказывается, меня прятали и пытались защитить, спасти». «Я уверен, когда ты будешь готова, твоя мать сама покажет себя». «Правда?» — воодушевляюсь я. «Уверен», — почему-то усмехается Вейлин, а потом указывает подбородком на лес. Перевожу взгляд на ели и понимаю, что это такой же мираж, как в ведьминской деревне. «Что это?» — раздается тихий голос Киры, а потом она вся подается вперед, чуть ли не прилипая к лобовому стеклу. «Похоже, еще одно поселение ведьм». Пожимаю плечами и первое выхожу из машины, когда Вэй останавливается. На душе становится так тепло, будто кто-то включил огромную лампу, а я тону в ее лучах. Еще никогда я не чувствовала ничего подобного. Всепоглощающая любовь. Вэлин выходит из машины и сразу же идет к барьеру. Да, как мы и думали, это мираж. Мы сразу же делаем шаг внутрь, а Кира торопится следом. Костя буквально через несколько секунд въезжает под купол. Я уже видела нечто подобное, поэтому держу себя в руках. А вот моя охранница разглядывает необычные избушки шаманок и ведьм с открытым ртом. Да и Костя тоже явно удивлен. В этот раз нас никто не встречает, да и по улицам особо никто не ходит. Замечаю движение около самого крупного строения посередине селения и сразу же направляюсь туда. И с каждым моим шагом внутри отзывается Гаро. Его как магнитом тянет туда. Полагаю, это и есть то место, где держат его тело. «Моя мать здесь?» — тихо спрашиваю Вейлина. «Я не знаю. Но сейчас есть вещи поважнее вашего воссоединения. Ты достигла первого пика силы, малыш на подходе», — поясняет муж. «Или сегодня ты вернешь душу отца в тело, или после рождения нашего сына он исчезнет». «А ты? Ты можешь мне помочь?» «Ты знаешь, моя сила твоя. Все, что могу, я сделаю». Киваю и останавливаюсь около центрального входа. Одновременно и волнительно, и страшно. А что, если я не справлюсь? Собравшись силами, делаю шаг внутрь. Меня встречает прохлада, будто я вошла в холодильник. Наверное, это необходимо, чтобы сохранить тело. Я ведь понятия не имею, как именно моя мать это делала. Но довольно быстро становится ясно, что все куда более прозаично. За невысокой стойкой сидит молоденькая волчица. Я сразу чую ее запах. Она тут же подпрыгивает и отвешивает нам поклон. Наверное, я еще не скоро привыкну к подобному отношению в свой адрес. «Где он?» — спрашиваю, слегка кланяясь в ответ. «Прошу!» — девушка указывает на ближайшую дверь. Вхожу в палату осторожно, будто боюсь потревожить сон ребенка. Посреди комнаты стоит обыкновенная больничная кровать. На ней лежит мужчина. Просить в его волосах сразу же говорит о возрасте. Вокруг него стоит медицинское оборудование. Веник, катетер, мерно капает капельница. Тихо пищит монитор, отмеряя удары сердца. Я и подумать не могла, что моя встреча с отцом будет вот такой. Да что уж там, я вообще об этом не думала. А теперь его жизнь зависит от моих умений. Подхожу к койке и поглаживаю сухую и тонкую руку мужчины. «Привет», — срывается с моих губ вместе с улыбкой. «Понятия не имею, что нужно делать, но мы же с тобой справимся, да? Всю мою жизнь ты был рядом, и я хотела бы, чтобы так и продолжалось». Сердцебиение Гару моментально ускоряется, и я отдергиваю руку. «Что с ним?» — оборачиваюсь к мужу. «Я что-то сделала не так?» «Думаю, он рад тебя видеть», — улыбается Вэлин, даря спокойствие и мне. «И что надо делать?» «Если бы я только знал. Шаманы всегда следуют велению своего сердца. Думаю, ты быстро разберешься. Все-таки это твой отец. Ты знаешь его лучше, кого бы то ни было, даже если тебе кажется, что это не так». «Наверное, Вэлин, как всегда, прав. Обхожу койку и подтягиваю стул, чтобы сесть рядом с отцом. Кладу свои руки на его тонкие запястья и закрываю глаза. Мысленно зову Гаро, заставляю его выйти наружу, но получается плохо. Я ощущаю, что он слаб. Думаю, проблема в том, что после скачка в росте малыша отец почти исчез. Но я стараюсь. Губы сами шевелятся то ли в молитве, то ли в банальных просьбах, чтобы все получилось. Не знаю, сколько проходит времени, но мне кажется, что целая вечность. Мира вокруг словно не существует. Открываю глаза и чувствую, что их жжет изнутри, но именно этим взглядом смотрю на Гару. Меня тянет встать. Подчиняясь инстинктам, нависаю над отцом, осторожно открываю его веки пальцами и вглядываясь в стеклянные голубые глаза. Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Душа Гару все это время была со мной, а его тело пустовало, поэтому и его глаза стали такими безжизненными. Мысленно направляю душу отца в его тело, но ничего не чувствую. Я не знаю, получилось или нет. Внутри тишина, да и вокруг не то чтобы много звуков. Кроме пиликания монитора могу слышать лишь дыхание мужа. Наверное, остальные давно вышли. «Ну же!» — шепчу я и беру Гару за лицо обеими руками. «Проснись, пожалуйста! Я не хочу тебя терять!» «Тебе нужно отдохнуть, любимая!» На плече появляется рука супруга, даря мне нежность и тепло. Кладу свою ладонь сверху и шепчу. «Я не знаю, что мне делать. А что, если...» Тут раздается приглушенный щелчок. Чувствую, как ноги становятся мокрыми. Ошарашенно оборачиваюсь к мужу и смотрю в его огромные глаза. А потом мы говорим в голос. «Воды отошли». Киваю и снова смотрю на отца. «Вэлин, если я рожу сегодня, есть шанс, что Гару умрет. Нельзя этого допустить». «Солнце». Муж поворачивает мое лицо к себе. «Мы не можем остановить роды, когда воды уже отошли. Наш сын решил, что сейчас тот самый момент. Понимаешь? Мы сделаем все, чтобы спасти твоего отца. Ты мне веришь?» «Да». Киваю и тут же хватаюсь за живот, получив пинок по ребрам. «Мне бы врача», — говорю сквозь зубы, стараясь размеренно дышать. Но получаю еще один удар внутри себя, а Гару в этот момент начинает биться в конвульсиях. «Как же это все не вовремя!» Мне бы еще парочку часиков, и тогда все было бы иначе.